И вот мир теперь стал ложным. И как раз благодаря тем своим свойствам, которые составляют его реальность. Благодаря его изменчивости, становлению, множественности, противоположности, противоречию, войне. И роковое дело было сделано. Во-первых, как же теперь отделаться от ложного, только кажущегося мира, а ведь он действительно единственный? Во-вторых, как самим нам стать по возможности противоположностью этому кажущемуся характеру мира? Понятие о совершенном существе как о некоторой противоположности всему реальному или, яснее, как о чем-то противоречащем жизни. Все направление наших оценок имело задачей оклеветания жизни. Создано было некоторое смешение идеального догматизма с познанием вообще. Так что противная сторона стала в свою очередь относиться подозрительно к науке. Путь к науке был таким образом вдвойне прегражден. Во-первых, верою в истинный мир, а затем противниками этой веры. Естественные науки, психология, были, во-первых, осуждены в их объектах, во-вторых, лишены характера невинности. В действительном мире, где абсолютно все связано между собой и обусловлено, осудить что-нибудь или мысленно устранить что-нибудь значит устранить и осудить все. Слова «этого не должно было бы быть», «это не должно было бы случиться» — просто фарс. Если продумать все последствия до конца, то станет ясным, что, устраняя то, что в каком-нибудь смысле вредно, губительно, мы уничтожаем и самый источник жизни. Это лучше всего можно увидеть из физиологии. Мы видим, как мораль А. отравляет все миропонимание, Б. отрезает пути к познанию, к науке, С. разрушает и подрывает все действительные инстинкты, но ощущать их корни как неморальные. Мы видим перед собой действие ужасного орудия декаданса, которое удерживает свои позиции под прикрытием священнейших имен и величественных жестов.